Глава 44. Все тот же цирк, полное молчание. Было 18:22. Темнота поглотила казарму, только уличные фонари, освещенные окна офисов, рассеивали там и сям чернильный фон безлунного неба. Луиза вздрогнула, услышав сигнал о том, что на ее электронную почту пришло новое письмо. Она отошла от окна и взглянула на монитор. Оператор «Буик Телеком» на ее запрос ответил, что среди их абонентов действительно числится владелец городского номера 0562-1824-6532 в Ибосе. Луиза тихо возликовала. Теперь у них в руках была, возможно, самая главная улика, объясняющая, как Тибо Брока пользовался интернетом, не оставляя следов на своем компьютере. Только изъятие компьютерной техники из дома в Ибосе могло подтвердить эту гипотезу. Нельзя было терять ни минуты. Луиза бросилась в комнату для допросов, где Леа и Жюльен держали подозреваемого уже больше 3 часов. 2 часа спустя жандармы с новыми силами приступили к работе. Лора и Бертран Брока, 69 и 70 лет соответственно, проживают в Сен-Йосе. Я только что сообщил им, что их сын задержан. Они, конечно, сначала не поверили и сказали, что завтра будут присутствовать при обыске в доме, — объяснил Келлер. «А у меня в Тарбе сейчас работает бригада. Я отправлю одного человека на место дежурить, чтобы избежать кражи улик в ночное время. Сомневаюсь, что чита Брока поручит кому-нибудь или вздумает сама пошарить в доме, но все-таки лишняя осторожность не помешает». «Хорошо. Криминалист приедет завтра в 12, — сообщила Леа. Остается надеяться, что мы попали в десятку». Луиза с задумчивым видом допила кофе. Кофе оказался холодным, и она поморщилась. «Я хотела бы продолжить допрос Брока, — снова сказала Баденко. — Ты готов к бою, Жюльен? Ты хочешь сообщить ему о наших завтрашних планах? Да, пока он у нас в руках, надо этим пользоваться. И если мы не ошиблись с боссом, Брока может сдаться, и тогда станет разговорчивее». «Я так понимаю, он продолжает молчать?» — спросила Луиза. «Не совсем. Когда мы предъявили ему отпечатки шин и баллончик с краской, к нему тут же вернулась наглость. Он ответил нам с ухмылочкой, что эти совпадения совершенно не являются доказательством его вины, что существует много других разновидностей шин этой же марки и этой модели, и он не единственный, у кого есть баллончик с черной краской — Толлинс. Мы выложились по максимуму, убеждая его, что у нас достаточно улик, но он рассмеялся нам в лицо», — продолжил Келлер. «А потом, когда мы вернулись к его школьным годам, к отношениям с Кларой, все тот же цирк, полное молчание». «Я не могу понять эту перемену в его поведении», — призналась Луиза. «Единственное объяснение, что наши вопросы о Кларе Жубер сильно его тревожат», — заметила Леа, «потому что приближают нас к его мотиву». «Значит, дело Жубер не такое уж второстепенное», — воскликнула Луиза, помня об их разногласиях. «Это вопрос о методе работы, Луиза. Я настаиваю на том, что уже говорила. Давайте не будем разбрасываться. Мы расследуем убийство Аеда. Улики указывают на Брока. И мы должны сосредоточить все свои силы на этом парне, загнать его в угол и заставить говорить».